«Ладно, поживем, увидим». Джандалар замер на месте, уставившись на странное облачко, двигавшееся против ветра. Прислушавшись и присмотревшись получше, он понял, что к ним приближается огромная стая диких гусей. Стая быстро теряла высоту. Судя по всему, гуси собирались заночевать за соседней горкой. «Большой брат», — произнес Тануан, довольно заулыбавшись, — «такие гуси обычно живут на болотах. Стало быть, там может находиться озеро или море, в которое впадает мать. Я полагаю, мы подошли к ее устью. Давай для начала заберемся на тот холмик. Оттуда все и увидим», — отозвался Джандалар подчеркнуто равнодушным тоном. Они быстро взбежали наверх. Открывшаяся их взором картина повергла их в крайнее смятение. С вершины холма действительно была видна вся округа. За очередной излученной река Великая Мать становилась много шире. То тут, то там виднелись пенистые буруны и водовороты. Сразу за этим широким плесом она сливалась с другой огромной рекой, воды которой были мутными от взбаламученного паводком ила. Грозная эта река несла, брезгливо швыряя из стороны в сторону, кружая и переворачивая трупы животных, ветки, коряги и вывороченные с корнем деревья. Нет, они не достигли ее устья. Они подошли к реке-сестре. Она брала начало в горах, высевшихся перед ними. Ручьи и речушки, стекавшие из западных склонов хребта, сливались в низвергавшиеся водопадами потоки, а те сходились страшной бурной рекой, на пути которой не было ни озер, ни впадин, что могли бы поуменьшить ее напор и гневливую безудержную силу. Унять бурную сестру могла только степенная, величавая Донау. Река-сестра отчаянно сопротивлялась, бушевала, бурлила и рилась, однако не могла устоять пред ее спокойной силой. Они сливались, образуя огромное озеро, дальний берег которого терялся в белесой дымке. Паводковые воды, затопившие собой низину, уже начали отступать. То тут, то там виднелись принесенные рекой деревья и трупы животных, в быстро мелеющих лужах билась рыба. Берег кишел водяной птицей. Здесь же, не обращая ни малейшего внимания на хлопанье крыльев черных аистов, пировала гиена, поедавшая раздувшийся труп оленя. «Великая мать!» — ахнул Тануан. «И ее сестра!» — вздохнул потрясенный увиденным Джандалар. «И как же мы будем через нее переправляться?» «Чего не знаю, того не знаю. Скорее всего, нам придется дойти до ее верховий». «Ты шутишь? А если она окажется такой же большой, как река Великая Мать?» Джандалар покачал головой и недовольно наморщил лоб. «Надо было послушаться Тамена. Снег может пойти со дня на день. Вернуться назад мы теперь в любом случае не успеем. Представь, что с нами будет, если буря застанет нас на открытом месте». Внезапный порыв ветра сбросил меховой капюшон с головы Тануана. Он поспешил накинуть его вновь и зябко поежился. Впервые за это время, за все время путешествия, он вдруг засомневался в том, что им действительно удастся пережить эту зиму. «Джандалар, и что же мы теперь будем делать?» «Надо найти место для стоянки», — он окинул взглядом лежавшие перед ними земли. «Смотри, видишь тот высокий берег выше по течению, там, где ольха растет, видишь? Там и ручеек, впадающий в сестру. Там должна быть хорошая вода. Если привязать укладки к дереву и привязаться к нему самим, мы сможем переправиться на тот берег вместе. Маленький брат, я знал, что ты человек отважный. Но это уже не отвага, а глупость. Я вряд ли смогу в одиночку переплыть такую реку, а уж с деревом подавно. Вода теперь холодная. Если бы не течение, река бы уже покрылась льдом. На лужицах же он есть, и потом нас вместе с деревом может унести неведомо куда. Давай уж не будем рисковать. Помнишь ту семью, что жила возле большой воды? Они выбирали центральную часть больших бревен для того, чтобы потом на них плавать.